Я все решу сама. Год 2008. Небольшой промышленный украинский город. Весна. Утро. Будильник звонит, как обычно, в 6:30, да я, собственно, и не спала. Опять он вчера пришел пьяный, упал на диван рядом, храпел всю ночь. От запаха перегара заснуть было невозможно. Как хорошо, что он уже ушел. Не будет ругани. Я не выспалась, как обычно. Надо собираться, готовить завтрак, будить детей. Старший проснулся. «Ой, нам же деньги сдать в школу надо. Сегодня последний день». Я: «Да где же ты вчера был?» Накидываю пальто, сапоги на босу ногу и бегом к банкомату. Грязь по колено, весна ведь, ненавижу весну. Приходится бежать через пустырь, ну да ладно, отмоюсь дома. Прибегаю домой, вручаю старшему деньги, одеваю младшего. Позавтракать уже не успеваю, ну да ладно, не умру. Кофе выпью на работе. По дороге в садик у калитки детского сада какая-то женщина вдруг начинает на меня кричать: «Ваш ребенок вчера всех детей в саду побил. Я, пожалуй, заведующий». Сдала, приняли. Какие же они там маленькие все. Ну вот, 7 из 10 плачут. Как она с ними справляется? Да, наконец-то утренний кофе. В туалете смотрю на себя в зеркало. Опять не накрашено, глаза красные. Да ладно. Вчерашний макияж тоже вроде ничего. Ой, сапоги какие грязные. Хорошо, если никто не заметил. Переобуваю туфли. Улыбаюсь себе в зеркало. Не улыбка, а какая-то извинительная гримаса. Ну да ладно, мне еще 8 часов работать. Наушники, громкость побольше. Я не хочу ничего слышать, кроме этой бессмысленной попсы. Все вроде хорошо. Осталось каких-то полчаса. Жутко болит голова, слишком большое напряжение на глаза. 8 часов ежедневно пялиться в монитор – это уже испытание для меня. Да неважно. Супермаркет, как обычно, макароны, гречка, сахар, куриные окорочка, колбаса. Ой, опять на фрукты не хватает. Ну да ладно, ужин есть. Иначе я не дотяну до следующей зарплаты. Домой. Меня окружает свора бездомных собак. Быстрее домой, я их боюсь. К плите. Нажарила, поели, немножко полегчало. Грустно, тоскливо. Позвоню-ка я милому, не отвечает. Книжку на ночь младшему. Так не хочется читать, болят глаза и уши. Зачем было так громко включать музыку? Тоскливо и одиноко. Окно в кухне, за окном пустырь, так высоко, 9-й этаж. Ведь это так просто, одним махом, и больше ничего нет. Зачем я тут? Что я тут делаю? «Мам, не плачь! О, я тебя не заметила. Вот он, маленький мой спаситель, обнимает за ногу. Смотри, какая! Разревелась. Грустно ей. Идем, почитаем книжку на ночь. Я не могу уснуть. Ах да, весна. Дача начнет зарастать сорняками. Ненавижу весну. Кто мне поможет, кроме меня? Муж, что ли? Не пришел? Да не все ли равно, где его носит, что пьет и с кем спит? Нет больше любви. Есть только бесконечная боль и обида. Я опять реву в подушку. Наволочка в черных пятнах от туши. Опять не смыла тушь с ресниц. Ну да ладно. Устала. Не хочу. Не могу. Страшно засыпать. Страшно просыпаться. Зачем я живу? Даже сейчас, через 5 лет, мне все еще больно. Но это прошлое. Оглянешься – окаменеешь. Каким-то чудом мне попала в руки книга «Трансерфинг реальности». Читала долго, вчитывалась в каждое предложение. На какое-то время было ощущение, что ушла в невесомость, какое-то сплошное дежавю. Я ведь Фома неверующая, тем не менее, взяла на заметку принцип осознанного существования и поняла, что где-то есть моя дверь. Как же долго я спала. Затекли кожа, чувства, мозги. Итак... Год 2013. Уехала. Один из крупнейших мегаполисов. Я снимаю части дома на берегу огромного озера. Весна. Утро. Просыпаюсь раньше будильника. Это, собственно, не будильник, а отсчет времени приготовлений в школу. Дыхательные упражнения, зарядка для лица. Подъем. Пора в школу. Младший бежит в припрыжку. Сегодня же пицца-ланч. Выходим. Ой, смотри, белка. А вон еще две. А слышишь, как птицы поют? Я безумно люблю весну. Еще немного потеплеет, будем кататься на великах. Я еду в школу, учу английский. По вечерам у меня репетиции. Я пою в оперном театре. аматорском, правда, но наши солисты поют не хуже солистов Большого театра. У меня прекрасная лирическая сопрано. Я уже поняла, что такое аплодисменты, но еще только учусь правильно на них реагировать. Мой учитель — итальянец, взрастивший десятки прекрасных певцов. По вечерам мы иногда гуляем в даунтауне. Эти небоскребы заряжают меня энергией. Выходим на озеро, спокойная, чистая, прозрачная вода. Чайки, утки, лебеди и, ну, конечно, белки. Я безумно люблю этот город возможностей, город сбывания мечт. Я не работаю, но мой доход в 6 раз выше прежнего. Практически свободно владею английским, изучаю теорию музыки. Я выгляжу лучше, чем 5 или даже 10 лет назад. Обычно, когда я говорю, что сыну 18 лет, у людей округляются глаза и следует вопрос: «Ты его что, в 5 лет родила?» Я ем фрукты и зелень каждый день и не думаю о том, как прожить до зарплаты. Что такое мясо, вспоминаю только, когда готовлю детям. Они сами потом выберут, есть или не есть. Кажется, я нашла свою дверь и немного повысила осознанность. Но как бы далеко я ушла, если бы более четко следовала всем принципам трансерфинга? Недавно мне попалась книга «Взлом техногенной системы». Я, наконец, осознала, как далеко я уже от предыдущей реальности и сколько еще мне предстоит вершин и озарений. Остаются вопросы. Например, как же все-таки отказаться от мертвой еды? Как более четко формулировать цель? Скажем, я хочу петь на профессиональной сцене, но пока я в аматорском театре. И как же все-таки выйти замуж? Так хочется. Есть еще другие, но я все решу сама.